по вашему займу, когда будете оплату производить? Ну, с прошлого раза ничего не изменилось. Ну, как вы вообще планируете оплачивать? Конечно же, когда-нибудь оплачу. Куда же я денусь? Ну, частично или полностью планируете оплачивать? Да, ну, рано или поздно все придется закрывать. Ну, понятно. Ну, в ближайшее время планируете частично или полностью закрывать? В ближайшее время не планирую вообще. Вообще не планируете оплачивать? Нет. А это предоставим для вас эксклюзивное предложение для погашения займа. Какое? Ну, сокращение суммы. Насколько? Ну, давайте, чье я по слову буду вытягивать, вы предлагаете уж, если хотите что-то предложить. На 10 тысяч. То есть 10 тысяч? На 10 тысяч уменьшить вашу сумму. Ага. На УПЗ отправляет 28. А напомните, пожалуйста, сколько я у вас брала и сколько я вам вернула? Общий займ был у вас 9000 рублей. Угу. А вернула сколько? В рамках действующего законодательства займ был умножен в 5 раз. Сколько я вернула вам? Угу. Взяла 9, вернула 17. И сколько вы с меня теперь хотите? 28 еще сверху? Почему? Или 45? 18. 18 еще хотите. Вот это ротик у вас, конечно, я капуста. Вот это аппетиты. Я думаю, что нам необходимо в суде разобраться с этим мероприятием, кто кому сколько должен. Но в рамках действующего законодательства на тот момент, когда вы брали кредит, займ мог увеличиться не более чем в 5 раз. Так он и увеличен. Ну хорошо, давайте в суде и разберемся, если вы утверждаете, что все это законно. Ну а то, что вы дадите деньги, сомнений нет. Ну, просто насколько это будет дорого вам, понимаете? А вы не думаете обо мне, вы о себе. Вы не думаете обо мне, вы задумаетесь о себе. Мы однозначно деньги вернем. Об этом сомнений. Это понятно. Нет. Ну а к чему тогда все эти слова? Мы не хотим вас терять, во-первых, как клиента. Вы меня уже потеряли навеки. Надежда Гурьевна, мы себя позиционируем как займ, тот займ, который может с ним договориться. Мы с вами, думаю, тоже договоримся. Я еще раз вам повторяю, что мы давайте решать будем все эти вопросы в суде. У вас связь прерывается, я вас не слышу. Алло. Ну, вот вы, соответственно, знаете, вот 9 тысяч рублей мы вам сократим до 9 тысяч. Так, сейчас только что было 18, сейчас уже 9. Давайте еще немножко поговорим. Может, вы мне еще доплатите в конце разговора? Я просто вашу позицию услышал, действительно, понимание можно к вам отнести и обговорить с руководством. Я думаю, они пойдут вам навстречу. Да, хорошо, только если такое предложение имеется, предложение, конечно, очень интересное, давайте как-то документально это подтверждать, заключим какое-то дополнительное соглашение, чтобы это все было официально, а не на словах. Только так все это и делается. Да, хорошо, присылайте тогда по почте дополнительное соглашение с вашими подписями, я его получу и тогда уже буду оплачивать. Электронную почту. Нет, на электронную почту не пойдет, это не документ. Это какой-то оригинал, отсканированный, направленный на электронную почту. Это не документ. Смотрите, в случае, если вдруг вы свое мнение измените... Не перебивайте, пожалуйста. В случае, если вдруг вы свое мнение измените и в какой-то момент начнете требовать еще какую-то сумму, я доказать ничего не смогу, потому что вот этот вот электронный отсканированный, как вы утверждаете, документ не является никаким доказательством. Мы это все уже проходили. Отнюдь нет, Надежда Гурьевна. Если есть договоренность, мы строго соблюдаем. Также это будет внесено в личный кабинет и будет все это отображаться. Послушайте, сейчас не должна верить судебной практике и судьям, а должна поверить вашим словам, да? Подождите, мы на вас не подавали. Причем здесь судебная практика? Я вам говорю о том, как это происходит обычно. То есть вы можете мне что-то обещать, снижение цены. Если у нас с вами эти договорные отношения никаким образом не зафиксированы, то это все просто слова. Если при получении займа я акцептировала оферту, да, то это считается как какой-то договоренностью. между нами. А вот данное предложение, как вы можете доказать? Я же говорю, мы направим оригинал только в электронном виде вам. Вы слышите себя? Какие оригиналы в электронном виде? В электронном виде... Только... Ничего не направляем. Ну, если по почте, значит, я вам не верю, извините. То есть соглашение вы не принимаете? Я принимаю, с удовольствием бы согласилась, если бы вы делали это все как положено по законодательству, а не выдумывали бы свои какие-то нововведения относительно... Положение, чтобы сейчас даже эту демагогию вести. Чего-чего? У вас связь прерывается, повторяю второй раз. Вы не в том положении, чтобы сейчас вести эту демагогию. А в чем заключается сложность моего положения? Условность в том, что вы должны 28 тысяч, мы идем вам навстречу, и вы еще требуете от нас какие-то документы. Конечно же, только я вам не верю. Ну, Надежда Гурьевна, срок не позднее 7 числа, могу вам отобразить это уже в личном кабинете. Это потребуется для вас или нет? Ну, отображайте, только я все равно буду ожидать, как подтверждение ваших слов, документов, официальных, печать. Нет. Электронная почта, это все ерунда. Нет договора, нет разговора. Если мы сейчас с вами заключаем, оно будет действовать до 7 числа. Если мы заключаем, мы забываем о нашем с вами разговоре. Будете, да, тогда возвращаться. Как хотите. Можем забыть. Ну, это только интересно для вас. Ну, наверное, это и для вас интересно. Если бы для вас это не было интересно, вы бы мне этого не предлагали. Мы в любом случае деньги вернем. Вернем больше, чем даже сейчас вам обещали. Хорошо, возвращайте. Для вас все хорошего. Ладно, у вас срок до 7 числа. Если вы отобразите данную сумму, мы занят закроем. В противном случае вам на встречу не идем. До свидания. Всего доброго. Run.